Глава 22. На следующее утро я встретился в таверне со Стёпой. Бывший травник сидел за столиком в углу и при моем появлении широко улыбнулся, помахав рукой. Но когда я подошел ближе, то увидел на его лице множество синяков и ссадин. «Что опять случилось с твоим лицом?» — спросил я, садясь напротив него. «Продолжаем игру? Дай-ка подумаю. Решил проверить, могу ли лицом сломать стену. Но вообще, тренировки». С гордостью ответил Степа, потрогав свежий синяк под глазом. «Только уже непростые». Я внимательно посмотрел на него. За то время, что мы не виделись, что-то изменилось в его облике. Плечи стали шире, движения увереннее. В этот момент к нам осторожно подошел мой двуххвостый лис. Зверь нейтрально оглядел таверну. Его янтарные глаза скользнули по Стёпе без особого интереса. Реакция друга была мгновенной и ошеломляющей. Стёпа резко подался назад, его стол с грохотом опрокинулся. «Макс!» — хрипло прошептал он, не отрывая взгляда от лиса. «Что? Что это за зверь? Откуда он у тебя?» «Длинная история. Но он мой питомец, не волнуйся. С ним еще предстоит возни». «Не волнуйся!» Стёпа попытался выровнять дыхание. «Макс, я таких только слышал. Это огненный?» «Стёп, все в порядке. Да, огненный. Хоть пока и без огня». Лис устроился у моих ног, изредка поглядывая на нервничающего парня с безразличным любопытством. Красавчик высунул мордочку и с любопытством уставился на друга. «Лучше скажи, как сам?» — спросил я. «Нравятся тренировки?» «Еще как!» — воодушевленно ответил Стёпа, хотя его взгляд все еще настороженно следил за лисом. «А что у тебя? Как прошла экспедиция?» Я удивленно посмотрел на парня. «Ты что, ничего не знаешь? В городе же должны были говорить об этом. Мы вчера вернулись». Стёпа пожал плечами, отламывая кусок хлеба. «Понятия не имею, о чем ты. Все мое время занимают тренировки. Встаю до рассвета, тренируюсь до поздней ночи. Я уже в таверне-то не живу. Переехал на... полигон, скажем так. Сюда зашел только позавтракать. Сегодня первый свободный день». Он внимательно посмотрел на мое лицо. «Судя по твоему виду, случилось что-то серьезное. Как все прошло?» Я откинулся на спинку стула, размышляя, стоит ли рассказывать все. Но утаивать от него правду казалось просто глупым. «Плохо. Нас завели в ловушку. Из 30 человек выжило всего 11». Лицо Стёпы побледнело. «Что? Но как?» «На нас напали», — продолжил я, понижая голос. «Очень сильный маг огня, называл себя Карц. Половину отряда снес одной атакой. Если бы не Григор...» Я рассказал ему все: о предупреждениях, которые проигнорировал Тобальт, о битве, о том, как нас спас отшельник. Упомянул о своих планах на звероферму. Теперь, когда барон выделил мне землю, можно было двигаться дальше. «Макс! Чёрт!» Стёпа побледнел и схватился за стол. 19 человек погибло! Из 30? И этот Карц смог убить половину отряда одной атакой?» Он покачал головой, словно пытаясь осознать масштаб катастрофы. «Я даже представить не могу. А Григор что, настолько силен, что смог одолеть подобного монстра? Страшно представить, что тебе пришлось пройти, дружище». «Спасибо. Главное, что я живой. Слушай, хочешь присоединиться? Работы на звероферме будет много, но и возможностей тоже. Ты бы мог...» «Нет». Неожиданно резко перебил Стёпа. «Спасибо, Макс, но у меня теперь свой путь». Я удивленно посмотрел на него. Такого категоричного отказа не ожидал. «Понимаешь...» — продолжил он. «За эти дни кое-что случилось. У меня появился хороший наставник. Очень серьезный человек. Отставной гвардеец из столицы королевства. Он сказал, что во мне есть скрытый потенциал, и я хочу развивать именно его». «Серьезно?» Я откинулся назад, изучая лицо друга. «И как успехи?» Стёпа ухмыльнулся. «А пойдем, покажу». Мы вышли на небольшую площадку за таверной. У Стёпы с собой почему-то была крепкая палка длиной с копье. Он встал в боевую стойку. «Призови Афину», — попросил он. «И попроси ее атаковать меня. Не в полную силу, конечно, но и не совсем слабо». Я нахмурился. «Стёпа, она может серьезно покалечить тебя. Доверься мне», — твердо сказал он. «Просто сделай это». Я призвал кошку. Афина материализовалась рядом со мной. Ее массивная фигура все еще производила невероятное впечатление на прохожих. Она оценивающе посмотрела на Стёпку с его палкой и слегка наклонила голову, словно недоумевая, что от нее хотят. «Атакуй его. Но осторожно и не со всей скоростью. Не калечь». Афина низко припала к земле и медленно подкралась к Стёпе. Ее движения были текучими и смертоносными. Мускулы перекатывались под шерстью. Кошка готовилась к выпаду. Стёпа стоял неподвижно, держа палку наперевес. Афина прыгнула. То, что произошло дальше, я никак не ожидал. Стёпа в последний момент отшагнул влево, уклоняясь от выпада, и одновременно ткнул палкой кошки в бок. Движение было точным и быстрым. Он попал именно в то место, где у зверя обычных размеров должно находиться сердце. Афина приземлилась и обернулась, глядя на него с явным удивлением. Даже она не ожидала такой реакции от простого человека. Я показательно захлопал в ладоши. «Впечатляет», — сказал искренне. «Откуда такая реакция?» Стёпа опустил палку и довольно улыбнулся, отирая пот со лба. «Главное у настоящего воина — расчет времени и понимание противника», — объяснил Стёпа, опираясь на палку. «Слушай, ну не делай из меня дурака». Я нахмурился. «Ты всю жизнь был травником, а тут вдруг сумел увернуться от атаки Афины? Пусть даже самый медленный, но все равно». «Ладно». Парень почесал затылок. «У моего наставника есть особые техники. Секреты, которые он обещал мне раскрыть. Говорит, что я лишь начал понимать основы». «Ничего себе основы!» Я покачал головой. «Если так пойдет, из Стёпки действительно выйдет сильный боец. Интересно, что это за наставник?» Парень выпрямился. «Это мой путь, Макс. Путь воина. Я не буду работать на твоей ферме, но если тебе понадобится помощь, обязательно обращайся». Я кивнул, испытывая странную смесь гордости и легкой грусти. Парень сильно помогал мне, и я рассчитывал на него. А сейчас он действительно нашел себя, и это означало, что наши пути расходятся. «А где Барут?» «Он уехал из столицы», — ответил Стёпа. «Сказал, что отправляется тренировать своего Фукиса и изучать торговое дело. Планирует объездить несколько городов, поучиться у местных торговцев питомцами. Просил передать тебе спасибо». «Ясно. Значит, и он выбрал свой собственный путь развития. Слушай, я сейчас иду осматривать земли, которые выделили. Раз у тебя выходной, присоединишься?» «Конечно», — кивнул парень. «Такое уж не пропущу. У моего друга своя земля в столице. Да кому в деревне, скажи, не поверят». Мы направились к резиденции барона, где должна была состояться встреча со Всеволодом. По пути я не мог отделаться от странного чувства. Что-то во вчерашних событиях в тронном зале меня беспокоило. «Стёпа», — сказал я, обдумывая слова, — «а тебе не кажется странным то, что произошло с Тобальдом?» «В каком смысле?» — друг посмотрел на меня с любопытством. «Ты же говоришь, что его арестовали как предателя». «Вот именно. Всеволод очень ловко все вывернул. И я поверил, но сейчас поспал и переосмыслил еще раз. Что-то меня цепляет. Знаешь, такое ощущение, когда ты вроде бы что-то упустил. Какой-то нюанс из прошлого, который свербит в голове». «Да, знакомо», — серьезно кивнул Стёпка. «Думаешь, что Тобальда подставил Всеволод?» Я замедлил шаг, собираясь с мыслями. «Да не то чтобы. Он все по делу говорил, абсолютно логично. Но вот в чем дело. Я видел Тобальда в бою. Видел, как он реагировал на атаку Карца, как кричал, когда погибал его Светлокрыл. Это была искренняя ярость, искреннее горе. Не игра, понимаешь? Вдруг это была намеренная жертва? Одно другого ведь не исключает. Да и Всеволод ведь прав», — возразил Стёпа. «Опытный командир не мог не заметить ловушку». «Мог», — покачал головой я. «Высокомерие делает людей слепыми. Я все не мог понять, почему Тобальд упрямо ведет нас вперед. Но что, если он и вправду настолько презирал меня, как деревенского выскочку, что просто отбрасывал любые предупреждения? Тогда это не предательство, это глупая гордость. А ведь он именно в этом и признался». Красавчик заёрзал на плече, чувствуя мое напряжение. Двухвостый лис безмолвно следовал за мной. Его отстраненность настораживала меня больше, чем открытая враждебность. Впрочем, терпение и настойчивость в работе со зверями всегда приносили результат. И еще несколько дней, и я займусь им всерьез. «К тому же», — продолжил я, — «если Тобольд действительно работал на врага, зачем ему было так публично признаваться в собственных ошибках? Предатель постарался бы свалить вину на кого-то другого, например, на меня». Стёпа нахмурился, обдумывая мои слова. «Хочешь сказать, что такое могло сработать?» «Не знаю», — честно признался я. «На самом деле вряд ли. Просто перебираю варианты. Возможно, Тобольд искренне верит в свою версию, а возможно...» «Слушай, есть еще кое-что. Перед смертью Карц сказал: «Звери нашего человека в столице». Но если это Тобольд, то он-то был с нами, не в драконьем камне». «Кто знает, Макс, что перед смертью слетает с языка? А может, он специально так сказал? Или вообще перепутал?» — предположил Стёпка. «Чёрт, не знаю». Мы прошли еще несколько шагов в молчании. «Мне нужно поговорить с Тобольдом лично», — решительно сказал я. «Посмотреть ему в глаза, когда он будет отвечать на вопросы. Не знаю, чую, что что-то не так». Стёпа внезапно хмыкнул. «Это легко устроить». Я удивленно повернулся к нему. «Серьезно? И как?» «Мой наставник», — пояснил друг с довольной улыбкой. «У него до сих пор есть связи в городской страже. Вполне могу попросить». «И чего б ему соглашаться на такую авантюру ради незнакомого зверолова, а?» — недоверчиво спросил я. «Знаешь», — протянул Стёпа задумчиво, — «он рассмотрел во мне что-то особенное. Я его первый ученик за всю его жизнь, и мы действительно поладили». «И что же такого особенного он увидел?» — с искренним любопытством спросил я. «Честно? Сам толком не понимаю. Он говорит загадками, но в своих словах абсолютно уверен». «Слушай, Стёпа», — я нахмурился. «По моему опыту, когда люди скрывают свои мотивы за туманными словами, это редко заканчивается хорошо». «Макс, я не мелкий пацан», — отмахнулся Стёпа с легким раздражением. «Не нужно читать мне лекции о жизни. Так нужно поговорить с Тобольдом или нет?» «Хорошо, хорошо». Я поднял руки в примирительном жесте. «Ты прав. Да, очень нужно. Буду тебе признателен за помощь». В этот момент меня сбила с ног какая-то девушка. Точнее, грубо толкнула плечом, проходя мимо. Я пошатнулся, чуть не наступив на хвост лиса. «Смотри, куда идешь! Резко бросила она, даже не оглядываясь. За ней шел мужчина постарше, тоже с татуировками зверолова. Судя по сходству черт лица, это был ее отец. «Ладно, нельзя так общаться с людьми», — строго сказал мужчина дочери. Девушка лениво махнула рукой, но все же обернулась. «Ладно». Она окинула меня оценивающим взглядом. «Как тебя зовут, слепой?» «Для таких, как ты, можешь говорить «Его Величество Максим», — ответил я, все еще недоумевая от такого поведения. «Да, предпочту слепой Максим». Она хмыкнула, кивнула и, как ни в чем не бывало, ушла вместе с отцом, который всем своим видом показывал, как неприятна ему эта ситуация. Стёпа покрутил пальцем у виска, глядя им вслед. «Странная особа», — хмыкнул он. «Ты вообще понял, что это было?» Как-то уже стал привыкать, что в драконьем камне вообще не знают, что такое вежливость. Я пожал плечами. Пока мы шли к восточным вратам, навстречу нам попались Лина и Дамир. Брат с сестрой выглядели отдохнувшими после недавних событий, хотя в глазах девушки все еще читалась тень пережитой битвы. «Макс!» — обрадованно воскликнула Лина. Но тут же остановилась, заметив двуххвостого лиса. Ее лицо побледнело. «Это тот самый?» Дамир тоже замер. Рука инстинктивно потянулась к поясу, где обычно висело оружие. «Да», — спокойно ответил я. «Понимаю, воспоминания так себе, но он теперь мой питомец. Расслабьтесь». «Все равно непривычно», — пробормотала Лина. Лис безразлично оглядел новых людей. Его глаза скользнули по их лицам без малейшего интереса. Стёпа напрягся, готовый в любой момент отступить, если зверь проявит агрессию. «Знакомьтесь, это Стёпа», — представил я. «А это Лина и Дамир, участники экспедиции». «Приятно познакомиться», — вежливо кивнул Стёпа. Но я заметил, как его взгляд задержался на Лине чуть дольше обычного. Синяки на его лице не мешали ему оценивающе рассматривать девушку. «Невероятно», — прошептала Лина, делая осторожный шаг ближе к Лису и краем глаза поглядывая на Стёпу. «Стёпа, по тебе как будто стадо оленей пробежало», — беззлобно хмыкнул Дамир. «Спасибо, им тоже досталось». Парень хохотнул, но вмиг стал серьезным. «Знаю, что вы пережили. Рад, что все закончилось относительно хорошо». «Не для всех», — с искренней грустью в голосе ответила девушка. «Куда направляетесь?» — поинтересовался Дамир, с трудом отводя взгляд от огненного зверя. «Собираемся осматривать земли под звероферму», — ответил я. «Можно с вами?» — тут же спросил брат. «Очень интересно посмотреть. А то в гильдии сейчас такая суматоха, там точно не до новичков». Стёпа бросил на меня вопросительный взгляд. Он явно не ожидал, что к нашей прогулке присоединятся еще люди. «Да, пожалуйста», — подхватила Лина. «Мы все равно свободны до вечера». Красавчик любопытно разглядывал знакомые лица. Горностай явно помнил их по экспедиции и не проявлял беспокойства. Я пожал плечами. Компания не помешает, тем более что эти двое были единственными из экспедиции, кто относился ко мне дружелюбно. «Хорошо, только держитесь от Лиса подальше. Он еще дикий». Всеволод ждал нас у восточных врат города. Мастер выглядел как всегда, подтянутый, собранный, с внимательным взглядом, который сразу же оценил нашу небольшую группу. «Хорошо, что привел новичков королевской гильдии», — сказал он, кивнув на Лину и Дамира. «Пусть видят, какие возможности открываются перед теми, кто служит короне верой и правдой». Мы вышли из города и направились на восток по хорошо протаренной дороге. Поля и пастбища простирались во все стороны, а вдали виднелись холмы, покрытые лесом. «Расскажи мне подробнее о том, что произошло на плато», — попросил Всеволод, когда мы отошли от города. «Особенно о том, как этот отшельник смог одолеть такого сильного противника». Я осторожно подбирал слова, решив не раскрывать подробности. После всего, что произошло, доверять кому-либо в столице казалось неразумным. Слишком много тайн и неизвестных игроков. Григор оказался очень опытным бойцом, и его медведица была невероятно сильна. Карц недооценил его. «Просто опытный боец?» — переспросил Всеволод с сомнением. «Все описывали Карца как мага, способного уничтожить половину экспедиции одной атакой. Чтобы победить такого противника, нужно нечто большее, чем опыт». Я пожал плечами. «Не знаю, что еще сказать. Все происходило очень быстро. Тобльда ведь наверняка допросили?» — спросил в свою очередь. «Он разве не рассказал подробности?» Мастер кивнул, но его лицо оставалось серьезным. «Предателю и новичкам доверять нельзя. Поэтому важно узнать подробности у других свидетелей». «Так и я новичок. Можешь расспросить остальных выживших». Всеволод нахмурился, но больше не настаивал. Чувствовалось, что моя скрытность его не устраивает, но пока что он решил не давить. Через некоторое время мы свернулись с основной дороги на узкую тропинку, ведущую через рощу. За деревьями открывался вид на обширную долину, окруженную пологими холмами. «Вот и пришли», — сказал Всеволод, остановившись на возвышенности и широким жестом указав на простирающуюся внизу территорию. Я замер, не веря своим глазам. Для меня долина была огромной, обещанные несколько километров плодородной земли. Несколько ручьев пересекали ее, впадая в небольшое озеро в центре. Склоны холмов покрывала сочная трава, а вдоль восточной границы тянулась полоса леса. «Это все мое?» Спросил я, все еще не до конца осознавая масштаб подарка. «Все», — подтвердил Всеволод. «Барон не поскупился. Здесь можно построить целый комплекс». Лина тихо ахнула, оглядывая просторы. А Дамир присвистнул. «Сколько здесь всего можно разместить?» Степа молча стоял рядом. Но я видел, что он тоже впечатлен. Даже двухвостый лис поднял голову, принюхиваясь к незнакомым запахам. Я медленно спустился в долину, ощущая под ногами почву. По профессиональной привычке присел, зачерпнул горсть земли и растер между пальцами. Жирный и рыхлый чернозем. Такой встречается только в долинах рек. Отличное место для выпаса, а значит, и для содержания травоядных зверей. Обилие воды решало вопрос не только с питьем, но и с разведением рыбы, дополнительным кормом для хищников. Лес на восточной границе тоже был плюсом. Там можно было устраивать охотничьи тренировки в естественных условиях. В голове начали формироваться планы. Главное здание — у озера, где есть постоянный доступ к воде. Вольеры лучше располагать ярусами. Хищников — выше по склону, чтобы запах не тревожил травоядных внизу. Тренировочные площадки на ровных участках, подальше от будущих жилых построек, но так, чтобы звуки битв не пугали молодняк. «Земли хорошие», — сказал я Всеволоду, оглядывая просторные поляны. «Но потребуются серьезные деньги и рабочая сила, чтобы начать здесь хоть что-то». Всеволод достал свиток из кожаной сумки. «Что касается монет», — сказал он, протягивая мне документы, — «ты их получишь. За каждую потраченную монету нужно будет отчитаться. Все должно идти лишь на звероферму. Корона ожидает отдачи, Максим. Часть выращенных тобой питомцев пойдет в уплату долга». Я кивнул, принимая свиток. В реальной жизни ничего не дается просто так. Было бы слишком идеально, если бы Валентин Красногорский согласился на все мои условия без встречных требований. Прагматично мыслящий правитель обязательно захочет получить выгоду от своих инвестиций. «Справедливо», — сказал, разворачивая документы на землю. «Думаю, мы сможем работать на таких условиях». «Поздравляю. Тебе присвоено звание рейнджера», — тихо сказал Всеволод. «Цени. Собственный надел земли так просто не получить, особенно в драконьем камне. Придется соответствовать такому званию. Из хорошего ты получаешь иммунитет от ареста местными властями. Даже глава стражи не может. Еще имеешь право запросить личной аудиенции у барона». Я присвистнул. «Такое же звание, как у тебя. А ты будто и не рад». «Неважно, что думаю я», — пожал плечами мастер. «Соответствую рангу. Теперь ты станешь заметной фигурой в драконьем камне. Рейнджера 18 лет — это перебор. Но главное — оправдай ожидания барона. Он, кстати, выглядит усталым. С ним все в порядке. Не поднимай больше эту тему, если не хочешь, чтобы я вызвал тебя на дуэль». Я внимательно изучил суровое лицо Всеволода. Та же мгновенная вспышка ярости при любом намеке на критику барона. Настоящий фанатик, преданный до мозга костей. С таким человеком договориться невозможно. Он видел мир только в черно-белых тонах, где барон всегда прав, а сомневающиеся — враги. Красавчик соскочил с моего плеча и начал исследовать новую территорию. Его любопытство было безграничным. Горностай принюхивался к каждому кусту, каждому камню, словно уже претендовал на эту землю, как на свой дом. Двухвостый лис держался настороженно, но я заметил, как его взгляд цеплялся за ручьи и заросли кустарника. Лисы любили разнообразную местность с множеством укрытий. Здесь они могли чувствовать себя в безопасности. «Знаешь что?» — сказал я, поворачиваясь к двухвостому. «Тебе здесь понравится. У лис должна быть своя территория, где они чувствуют себя хозяевами». Лис не отреагировал на мои слова, но его уши дрогнули. Возможно, он начал понимать, что я не планирую продавать его или избавляться. Да и огненная стихия через проводимость стоила таких усилий. Конечно, можно было бы просто купить огненного зверя, но это не дало бы мне понимания их психологии. А понимание — ключ к настоящему партнерству. Была еще одна банальная причина. Отсутствие денег. Работа с ним будет долгой и кропотливой. Но зато опыт восстановления доверия после разорванной связи пригодится в будущем. На ферме наверняка появятся звери, чьи прежние хозяева погибли или отказались от них по каким-то причинам. «Что думаешь?» — спросил Всеволод, подходя ближе. «Устраивает?» «Более чем», — ответил я, не скрывая восхищения. «Здесь можно создать что-то действительно особенное». Перед моим мысленным взором встали картины будущего. И самое важное, здесь будут воспитывать зверей, которые доверяют своим хозяевам не из страха, а из искреннего партнерства. Каждый питомец, покидающий эту ферму, станет примером того, чего можно достичь правильным подходом. Мечта начинала обретать реальные очертания. «Нужно будет собрать много трав», — задумчиво пробормотал я и взглянул на Степку. Он понимающе усмехнулся. «На меня не смотри, но я знаю одну очень хорошую травницу». «Да», — ухмыльнулся в ответ. «Мне она тоже знакома, только ворчит часто». «Да она от столицы камня на камне не оставит», — захохотал друг.